Миром, братья и сестры. Мы рады, что Господь, хоть мы так ехали, знаете, думаю, чтобы не опоздать, но опоздали немножко. Но нам это, да, покрывает, потому что мы выехали с 6 утра ровно, и не от нас зависело, чтобы, знаете, сюда приехать вовремя. Но мы молились и все-таки не сильно опоздали. Слава нашему Господу. Поэтому пусть Бог даст такое благословение, чтобы оно, знаете, вот в меньшем времени, но вдвойне больше, да, чтобы сила Господня так пребывала. Вот, мы рады снова в Харькове быть, давно не были, видим вас, и слава Богу, слышим, что умножаетесь. Вот, было одно служение, еще и больше стало, слава Господу, да? Вот, я верю, что это нормально, друзья, чтобы церкви умножались в таком городе большом, вот, и чтобы были собрания на каждом квартале, да, на каждом квартале было собрание, мы знаем, в Корее так есть, да, там собрание, там, говорят, там собрание, можно увидеть людей, которые молятся, в кафе сидят, знаете, общаются. У нас ровно тоже много верующих, и можно много увидеть верующих прямо так в городе, встречать, пообщаться. Вот, ну, и хотелось бы, друзья, чтобы мы вот именно правильно такие моменты, знаете, всегда видели, знаете, и как бы вот не скорбели. Потому что, я знаю, когда что-то всегда как будто размножается, есть момент, знаете, роды не всегда тяжелые, правда же, для женщин, женщины знают. Я имел возможность немножко пережить эту боль, когда у меня камень выходил из почек, то мне сказали, что это немножко чуть-чуть приравнивается к родам, когда женщина рождает ребенка. И церковь рождает церковь. Да? Бывает, в муках рождение происходит, но потом идет и плод виден. И потому, друзья, пусть Бог благословит, чтобы эти молитвенные собрания, знаете, они были наполнены Божьей благодатью. Слава нашему Господу. Божьим присутствием. Это самое главное в служениях наших. Если это есть, все остальное как по маслу, правда же? Если это не достигнуто, тяжело, друзья. Тогда как-то вот что-то не хватает. Вроде и хорошо, все и правильно говорится, но как-то вот маловато. Потому Божий поток написано, что полон воды. Я желал бы, знаете, можно свою псалом такой под гитару? Я об этом хочу сказать немножко, потому что я буду петь и помолиться об этом тоже хочется. Слышал раньше это, когда нет у брата слова, а любви начинает говорить. Но это не совсем так, друзья. Поверьте, что проповедники, кто говорит о любви, они знают, что их ждет буквально же на следующий день или же вечером. Сразу же приходит испытание любви. Мы вот в среду были в служении одном в деревне, там Корос называется, около Сарн, Ровенской области. И про любовь тоже было слово в каждого почти брата. И нам Бог дал возможность потрудиться в любви, повезти старца на аэропорт. Вот. Это надо было ехать с 10:30 до 4 утра. Мы думаем, мы сразу и уедем оттуда, его оставим, отдадим все, слово благодати подадим, чтобы он на самолете улетел. А самолет обломался, слава Господу, потому что если бы он обломался в воздухе, то было бы, знаете, какая страшная авария. И там можно было служить именно на аэропорту, утешать его, там, сказать, брат, все хорошо, он же старец, 90 лет почти, вы представляете. Он еще летит в Америку, прилетает, словом делится. И вот так вот, знаете, и вот там вот именно ты проповедуешь уже жизнью. Хотелось быстрее уехать, плоть так хотелось быстрее домой, чтобы где-то поспать хоть немножко. И мы так в тот день вчерашний и не спали. Но все равно радость была от того доброго действия. Мы проявили странолюбие, написано, ревнуйте о странноприимстве. Даже ревнуйте, правда же? Слава нашему Господу. Ревнуйте, в процессе тяжело, но впоследствии приятная радость. Такое наполнение, необычное благословение, сила дает Бог переносить это, чтобы не спать ночью, допустим. Это все Бог усматривает, когда ты делаешь шаги, Иордан перед тобой расходится, слава нашему. И когда я тоже эту песню услышал, и она так меня еще раз вдохновила ревновать о большей любви, чтобы ее больше было, ее не хватает сегодня, друзья. И я не могу сказать когда-нибудь, что у меня уже ее достаточно будет, я буду знать, что у меня ее не хватает, но он будет давать щедро, если будем брать, да? Если бы любовь в душе иметь, если бы любовь могла запеть, то рассказала бы печаль свою, и этой песни стон глухой зажег бы радостный покой. Если бы душа Христом жила, если б христианкою была, то не страдал бы мой сосед и брат, не лил бы слез мой лучший друг, коварных не боялся брук. Если бы любовь росла в душе, как сад цветов, и разливалась, как весной, цветочный аромат рекой. Если бы любовь могла шагнуть чуть дальше слов, из мертвой стала бы живой и для души несла покой. если бы искать душой любви у потока льющейся крови живого Бога на распятии, то перестал бы быть я злым, неблагодарным и чужим. Если бы тревогу сбросить с плеч, если бы огонь в душе зажечь, огонь любви живой и действенной, чтобы из души лилось тепло, чтоб от любви бежало зло. Если бы любовь росла в душе, как сад цветов, и разливалась, как весной, цветочный аромат рекой. Если бы любовь могла шагнуть чуть дальше слов, из мертвой стала бы живой и для души несла покой, несла покой. Слава Господу! Я думаю, что слова так понятны. И мы хотим, мы пели псалом, слава Господу, еще, братья, сестра, брат. Вот, и тоже было такое, что хорошо, когда действуем так, как поем. Друзья, нас Бог приводит в такое состояние настоящее уже, да, чтобы мы были тем, кем мы должны быть. Также Он хочет, чтобы всякая фальшь ушла, правда же, чтобы сгорело все какое-то наше еще остатки. Над этим надо трудиться, работать. И это нормально, когда мы замечаем, что есть еще. Когда мы говорим, это про меня сегодня. Когда мы действительно вникаем в себя. Вот заметьте, чем выше Бог поставил Тимофея и Иисуса Навина, взять, и тем более надо ему было вникать в Слово Божие. Вот казалось бы, младенцам вникать чаще, да? А вот чем ты выше поднимает Бог тебя, тем больше там есть опасность, там есть искушение, там на тебя, ну, идут полчища. Но я благодарю Бога, что Господь нас сильнее всех их, когда мы с Ним. Слава нашему Господу. И про любовь, да, много написано про любовь, вся Библия – это любовь, да, потому что это Бог. Аминь. Слава нашему Господу. Я так, меня натолкнули на мысль, слова, потому что я часто слышал проповеди, там, первая любовь, помните такое место с Писания? Ты потерял первую любовь. Это Откровение, 2 глава. Конечно, кто более Писание копает, ну, знает, что это прежде всего ангелу церкви. Правда же эти слова? Ангелу церкви. Это служителю церкви. Но я люблю, знаете, всегда говорить, друзья, знаете, чтобы мы, легче всего, знаете, места с Библии взять, которые касаются кого-то, да, ну, к примеру, да, и просто взять так и планку поднять такую высокую, сказать, ну, вот ты не такой. Вот такой должен быть, да. И это, ну, это проще всего, знать такую позицию, как бы. Но тут вопрос, сегодня каждый в этом собрании проверит себя. И знаете, друзья, я так сразу, значит, тогда напомню этот текст чуть-чуть, да. Буду, Боже, с памяти, чтобы время сэкономить. Ну, как бы я понимаю, это важно, потому что, смотрите, Господь, знаете, часто мы понимаем, что надо спасать мир. Это правильно. Но один человек как-то мысль сказал, сегодня мы готовы покорить весь мир, а сами так и не покориться до конца. Есть такое описание места, списание, когда в книге царств особенно написано, этот царь полностью предал свое сердце Господу, понимаете? А тот не полностью предал. Царственное священство – это мы, друзья, все с вами, все вместе. Потому Бог хочет, чтобы ты и я провел, и твое сердце полностью предано. Я хочу сказать, что я вижу, что каждый раз, когда я Бога познаю больше и больше, такое чувство всегда возникает, что как будто еще можно было больше отдаться Богу, еще сильнее служить Богу, еще быть более ревностным. Каждый раз ты видишь эту картину. Я думаю, это нормально, когда мы это видим, правда же? Чтобы нам не думать, что я уже разбогател, я уже царствую. Коринфян, казалось бы, здесь много чего было, и они здесь подумали о себе, что они уже царствуют. И дары, и много всего было. Но все равно, Павел, если бы вы в самом деле царствовали, да, то я бы с вами царствовал. А в Римлянам сказано такое слово насчет царствования. Да не царствуй, помните, грех смерть на вашем теле, да, по-моему. А вы, как говорит, господствуйте над ним, чтобы не он над вами, а вы. Вот это настоящее царствие, когда грех над тобой не владычит, да, не владеет тобой. Ты сильнее. Он тебя влечет, как, помните, Каина влек у порога сердца грех. Это может быть с нами, друзья, он может влечь. У каждого свое искушение есть. У каждого есть свои слабости, друзья. Это правда. Мы уже не вчерашние, и мы знаем, что у нас есть слабые места. Мы их исповедуем, мы их открываем Богу. Но все равно, я помню, когда Вилкерсон когда-то, ну, именно позвонил Джимми Свагарту, знаете, и он уточнял, брат, говорит, я не могу поверить в это, что случилось. Но он сказал ему там, что была у меня такая борьба с самых детских лет в отношении определенной похоти, знаете. И уже будучи взрослым, уже будучи служителем, все равно только тогда это достигло его. Дьявол смог найти, друзья. И тут важно не осудить никого, а проверить себя. Падение брата, сестры – это возможность тебе проверить, или ты стоишь сегодня, сына, или ты не упал. Или, может, ты вообще не стоял никогда даже. То еще такое есть положение. Я не стоял никогда, потому и не падал. Ну, то ты мертвый был и до сих пор еще, да. Господи, помилуй, чтобы таким не быть. И в Откровении, знаете, вторая глава написана, что я так вот, просто напомню, что это текст, ни в коем случае, я это убежденно говорю, уже имея слово откровение от Бога, этот текст никогда не говорил и не говорил, что это сказано о состоянии начального пути нашего за Богом. Никогда в это не поверьте. Знаете почему? Здесь четко написано, этот ангел, насколько был духовно же зрелым, насколько он поднятый Святым Духом был силою. Заметьте характеристику, там написано, знаю дела твои, первое, дела, труд твой. Трудиться может, знаете, человек, который уже что-то, знаете, имеет, чем трудиться. Это уже человек, который возрос. Терпение твое. Хочу сказать, что терпение, оно не берется даже на колени, хотя это надо делать. Оно не берется даже, друзья, по благодати как дар. Это то, что приобретается, помните, в испытаниях в одном месте, а в другом скорбей. Два произведения, ну, две моменты, где мы производим нас терпение, это проходение скорбей и испытаний во Христе Иисусе. Только тогда, ну, заметьте, Господь выделяет в нем это качество. То, что во многих нету, и у меня сегодня все равно не хватает терпения. А Бог отмечает его словами, что, значит, такие написано, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Трудился, не знаю, то есть многие изнемогали, многие полдороги прошли, все, руки опустили. У него были много борений, но он не изнемогал, он трудился. Это только, возможно, было с Божьей любовью, с пламенем Святого Духа в своем сердце. Это так было. И потом, говорит, дальше, значит так, и то, что ты не можешь сносить развратных. Знаете, я, допустим, помню, в одну церковь приезжаю, там, в Ровенской области, там, ну, так, общение такое идет после собрания, что, ну, у нас там янтарь копают, ну, что сделаешь, ну, копают, да и копают. То в собрании была такая тяжесть там, знаете, что просто нельзя было молиться почти. Вроде пение было, и проповедь говорилась, но такое давление ощущалось, реально бесовское, я бы сказал, знаете, такое, именно такая атака была на это служение, на это, на народ. В другое вечернее собрание приезжаем, там тоже есть проблемы в этом вопросе, но там служители борются, увещевают, запрещают, как-то, знаете, стараются, ну, трутся. Смотришь, да, тяжело было, но было легче намного, чем в первом собрании. И я даже в этом сделал такой вывод небольшой. Если мы боремся, в состоянии борьбы с чем-то, что даже нас, бывает, побеждает, Бог благоволит все равно. Бог будет поддерживать твои руки. Помните, Он подкрепляет тех, чье сердце вполне предано Господу. Слава нашему Богу. Все спотыкаются, все ошибаются. Да? У всех у нас есть какие-то ну, такие моменты, где мы можем где-то быть увлечены в чем-то даже. Но это процесс, друзья, освящение, процесс роста. Это Бог не будет тебя за это, знаете, просто вот как бы вот взыскивать. Но когда ты вообще руки опустил, лег там себе, без печи упал, праздность, а по шатрам Израиля, там кто-то говорил, когда-то, знаете, то нету нам части в доме Иисея, то, друзья, это уже страшное положение, это уже отступление, это охлаждение. Ты соглашаешься с тем, что враг пытается тебя, ну, во тьму вести. Не давай места сатане, держись Господа. И мы видим, что этот человек, он не мог сносить, он как бы не мог с этим согласиться. Вот он не смог как бы сразу искоренить это какое-то, ну, то, что было написано, развратность какая-то, да? Но он именно действовал в этом направлении. Он не сносил, ну, не сдерживал. И дальше мы видим, что он нашел даже лжеапостолов, людей. То есть этот человек уже имел духовное различение добра и зла. Он понимал, а это не то, они не от истины, они лгут. Это не может быть апостол. То есть, знаете, человек уже был сведущ в Слове Божьем. И, в общем, то есть этот человек уже духовно стоял, рос, и было все хорошо. Но, знаете, дальше Господь говорит, повторяет, ты много переносил. Помните, любовь все переносит. Качество любви одно – это все переносить. Вот без любви, друзья, мы не сможем переносить вот эти вот трудности. Мы будем ожесточаться, мы будем психовать даже, нервничать, в депрессии будем падать. Но любовь, которая в твоем сердце, в моем, Святым Духом дана, она дает тебе способность, когда ты вместе взаимоотношения имеешь с Ним, друзья, общение с Святым Духом, она дает способность тебе все переносить. Слава нашему Богу! Это постоянно такой источник воды живой. Это постоянно приплыв силы свежей. Да, уже вроде все, ты все руки опускаешь, казалось бы, и тут раз, свежий поток, свежий елей. И ты говоришь: Господь, пойду дальше. Иеремия однажды сказал: Господи, я буду молчать, я не буду уже говорить о Тебе, потому что Слово Твое, оно обратилось против меня, в поношение мне. Я страдаю из-за того, что я Твое Слово им говорю. Я за них ратоборствую, я за них стою на этих проломе, а мне это обращается, не во благо, как бы он так, ну, так оценил. Но он сказал такие слова: но было как бы в костях, но как бы огонь заключен, понимаете? Вот этот поток, он приходил к нему, когда его руки опускались уже, и он говорит: Господи, все, я молчу. Но он говорит: стоп, и Господь давал эту свежесть. Друзья, да благословит Господь, что, знаете, мы брали от него, черпали эту силу на дни осады, на дни нашей борьбы какой-то. Пусть Бог благословит, знаете, то этот служитель, знаете, он переносил все это, друзья. Он имел любовь. И дальше Бог повторяет еще раз: и имеешь терпение. Я скажу, друзья, терпение, оно одно из первых качеств, признаков апостольства. Если вы вот будете читать Слово Божие, не чудеса и знамения, потому что чудеса, они происходят, допустим, да? А ты не имеешь терпения, а тебя раз задели там, другие задели, кто-то восстал на тебя, а у тебя паника, ты такой весь уязвимый, ты не владеешь собой, знаете, то ты раз что-то сказал неправильно устами, тебя уже, говорится, понесло, знаете, и что получается? Чудеса и знамения ставятся под большим знаком вопроса. От кого же они были, да? Вроде бы чудеса хорошие были, действия были хорошие, а терпения нет у человека, потому Господь равномерно начинает терпение человеку достигать, любовь достигается. И потом это дополняется еще тем, что чудеса и знамения Бог дает тоже для славы своей, слава нашему Богу. И я специально это все охарактеризовал, чтобы, знаете, как бы вот мы поняли, что речь идет, смотрите, но имея против тебя. Друзья, давайте сегодня, вот давайте слово применим к себе. Себе применим. То, что ты оставил первую любовь твою. Я так скажу, у кого, кто на пути того, чтобы достигать любви, которую этот человек уже имел, то здесь нема обличения. Видите, это ангел, это разница есть, да? Мы члены церкви его. И вот если у вас есть путь, вы достигаете любовь в своей жизни, и вы, видите, меняетесь с дня на день, улучшается ваше положение мое, да? То это нормально, что что-то не получается, что-то получается. Но если мы были вот там где-то уже, да? Дела у нас были такие пламенные, были, ну, много чего такого хорошего делали во имя Господа, и вдруг что-то произошло, может быть, даже и кто-то виноват, пусть даже кто-то тебя и обидел, возможно, или где-то ты увидел то, что тебя соблазнило, но все равно, друзья, в этом нельзя оставаться, в любом случае. Надо этого убегать, знаете, надо это, разобраться с этими моментами, знаете, потому что, друзья, это неминуемо, что любовь начнет остывать. Помните, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Некоторые сегодня говорят так: видите, написано, потому у нас такое положение. Друзья, смотрите, слова у многих, это не у всех. Зачем нам себя подписывать, да, под всех? Даже если это христиане называемые. Но лучше я говорю: Господь, я не хочу, чтобы это слово сбылось в моей жизни, и я оказался в положении охлажденного человека, потому что беззаконие умножилось. Друзья, давайте задумаемся, какое беззаконие. Знаете, песни, что я так тоже читал, и там такие слова, такое просьба: положи меня как печать на сердце твое. Это 8:6. Как песень на руку твою. Это называется: приблизь меня, Господь, да, к себе. Ближе мне к сердцу, как печать, да. На руку персень, да, такой как бы образ. И дальше: ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Видите, большие воды не могут потушить любви. Вот немножко слышно этой фразе. Большие воды. Где мы встречаем о водах речь? Давид в Псалме 68 говорит слова такие, второй стих. Видите, спаси меня, Боже. От чего? Да, так можно подумать. Ибо воды дошли до души моей. На первый взгляд, кажется, речь идет о каких-то, знаете, водах, да, там вот. Но, друзья, оказывается, здесь немножко о другом. Я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего. Когда нема близости с Богом, то Он это показал на таком уровне. Когда ты чувствуешь Бога близко, то как будто какая-то трясина тебя где-то засасывает, отвлекает тебя от Бога. Твой взгляд на Христа где-то теряется, знаешь, как бы меркнет, где-то темнеет, знаете, очи твои, и не видишь Господа. И он как бы, ну это, друзья, он не сдался, да, он чувствовал такое, он переживания имел такие, но он боролся. И он называет, что эти воды, эти потоки, это не что иное, как сегодня у нас тоже большая проблема не со стихиями, даже не с войной, а с людьми, помните? ибо будет тяжкое время, ибо, помните, люди будут, правда же? Вот почему-то Павел Тимофею сказал, что не тяжело будет от того, что в последнее время много войн будет, да? Об этом даже речи не было в послании, заметьте, не было. Но что люди, где в церкви, вот, к сожалению, друзья, люди в церкви становятся тяжелыми. Потому что вместо того, чтобы эти камни с сердца удалять, обиды, непрощение, соблазны какие-то, преткновения, непримирение, да, допустим. Вот я пример говорю, да, вот это чтобы убрать, тогда человек для восприятия становится легким, да, нежным, пушистым, так скажем, да, не колючим таким. А в Божьих глазах он приобретает вес, которым является та любовь, пребывающая в нем во Христе Иисусе. Слава нашему Богу. И он говорит, ненавидящих меня без вины больше, представляете, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились, чего я не отнимал, то должен отдать. Я не буду на этом зацикливаться, да. Перелистну и 120-й псалом, такие тоже по-другому слова получил от Бога. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас». Видите, воды потопили бы нас. Снова речь идет о водах. Но я читал слово, или же я не дочитал его, я дочитаю. Немножко еще пропущу дальше. «Поток прошел бы над душей нашей, прошли бы над душей нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубами их. Душа наша избавилась, как птица от сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». Слава Господу! Если в трудностях с людьми, а знаете, наибольшие трудности на земле – это люди вокруг нас. На работах, везде сюда. Но, друзья, я сегодня акцентирую внимание немножко, знаете, чтобы мы стали большим благословением здесь. Я слышал, как брат проповедовал, и меня это сердце коснулось, чтобы дал Господь молитву. Помните, сердце одно. Друзья, нам нужно вернуть Деяния апостолов, Деяния Святого Духа. И оно начнется, когда кости между собой будут сходиться, да, в единстве. Каждый занимать будет свое положение, свое место, знаете. Как бы мы должны это понять, что это в глазах Божьих очень ценно. И мы видим слова дальше. То есть воды бурные, бури, это как бы немножко про образ людей с разными характерами, с разными возмущениями, недовольствами разными и всякое такое подобное. И когда это все начинает бурлить, то человеку Божьему или нам, скажем, или мы для кого-то можем быть, ну, проблемой большой, тяжелыми такими людьми. И тогда тяжело от нас становится. Но Господь говорит, большие воды не могут потушить любви. То давайте посмотрим. От умножения беззакония в людей, вокруг тебя. Чья должна любовь? Твоя? Нет. Твоя любовь может не потухнуть, если ты во Христе Иисусе. Понимаете? Если мы во Христе, то большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. А потом, если бы кто давал все богатство, дома свою любовь, то есть мамона, допустим, в этом мире, прижил нам свою программу жизни для христиан. Большие богатства, возможности, авторитет, власть. То, что нужно сделать для такого предложения, то он был бы отвергнут с чем? С презрением. Друзья, скажите Господу «да», да? А всякому миру, который, ну, вы понимаете, что такое мир, мы не будем сейчас вот это расследовать, чтобы вот эти принципы, или то, что высоко у людей сказано, или то, чему сегодня стремятся все, где-то знатности, да, какой-то весомости, какое-то тщеславие такое обладевать людьми, знаете, чтобы мы это все взяли и убрали с себя. Вся слава кому? Ему единому, слава нашему Богу. И он будет прославлять смиренных чем? Спасением, которое мы будем в страхе трепете совершать. И потому, если вернуться к тексту Откровения, я думаю, что этот служитель где-то начал постепенно от людей вокруг себя, да, где-то ослабевать, знаете, в вере, оскудевать, и терялась его любовь. И, может быть, на первое время ему казалось, это нормально. Бывает, что мы привыкаем, и пытается враг нас приучить к поражениям, которые мы не осознаем, что это поражение, сомнение, неверие какое-то, да. Мы с этим живем уже долгое время, и огня нету. Сегодня, знаете, Слово Божие говорит такие слова, в Левитам там такой интересный образ есть. Как бы священникам было сказано слово «огонь на жертвеннике», да? Я сегодня скажу, можно так скажу? Новым взглядом на сердце, можно так сказать? Огонь, да, на сердце, на жертвеннике, да? Пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. И потом повторяется, огонь непрестанно пусть горит на жернике и не угасает. И вспоминает слова фессалоникийцам, что, помните, написано? Непрестанно молитесь, да? За все там благодарите. Духа не угашайте. И там просто не уничижайте. Дай Бог будем сегодня молиться, чтобы Господь братьев наших, знаете, он привел, Миша, Виталий впервые здесь у вас. Он взял удел. Я буду заканчивать уже. Хотелось бы, знаете, чтобы сейчас вот именно мы создали атмосферу, которая поможет даже и им, чтобы дары могли работать, знаете, так, чтобы было легко это происходить. Мы ехали 11 часов, и 11 часов звучал телевизор. В одной маршрутке, в другом это фильмы, хоть ты глаза закрываешь, Библию читаешь на коленках, все равно тебе эти звуки, это все картинки, убийства какие-то там, деньги, все, что в этом мире, да, все это зло, оно оттуда льется, знаете, таким темным таким водопадом, знаете. Но сегодня на этом месте чистый источник воды, слава нашему Богу. Но я хотел бы сказать, братья и сестры, что оно само по себе не может гореть. Мы должны соучаствовать. Сказано в другом месте, духа не оскорбляйте. Чем? Крик, гнев, ярость, помните там, Ефесянам. И вот ты оскорбил Святого Духа. Угасить Духа тоже легко можно. Еще не написано, не умоляйте Духа Святого. Не умоляйте Господа тоже. Да, нема этих действий. Разве это человек может Бог действовать? Да может. Он в каждом хочет действовать, слава нашему Богу. И вспоминается такой момент, последний такой, знаете, когда мы были в одной домике в Закарпатье, в одного брата. Кстати, этот брат такое имеет свидетельство, его депортируют со Словакии на 2000 лет. Такого так не живут, правда же? Кстати, что он творил уже? Там банда какая-то целая была у них там. И вот он такой, знаете, там живет. Сейчас он там в одной турбазе, как христианской такой, там как сторожем и там немножко так управляющим. И вот он как-то нас пригласил, чтобы приехать там попоститься, помолиться, побыть вместе и поехать по собраниям. И помню, знаете, мы так зашли уже, легли так отдыхать. И один брат там с Донецка, такой Павел, говорит, братья, вот если бы камин запалить, сказал слова, я сам повернулся и лег спать. А тут Вася, я эти слова, он так спать, видно, хотел. Говорит, брат сказал, да я сейчас сделаю. И он начинает движение такое, пытается распалить этот огонь. А дрова были отсыревшие немножко, дождь был, такая была погода. Я вижу, он мучается. Вижу, братья уже все спят, только я еще не спал. Там папа этот немножко ворочался, но вижу, уже спит. Я говорю, как бы, Вася, ну зачем это, уже этот, как бы, огонь? Не-не, брат сказал, я ему сейчас сделаю по любви, он впервые у меня. И вот он пытается это все, он где-то вышел. Я так думаю, что же сделать? Я начинаю тоже слазить с кроватки и к этому костру. Что же сделать, чтобы он загрелся? Я вижу, там немножко такое, чуть-чуть тлеет, так, знаете. Я помню, так на коленях стою, так, и так думаю, что, так, знаете, делаю, так, как будто молитвенный такой подход, да. И так, знаете, потихоньку так начинает больше. Вижу, он подходит, подложил еще что-то. И мы так вдвоем, так вместе с ним, знаете, вдвоем, в одном духе, таком, знаете, раздуваем этот огонь. И постепенно дрова подсохли. Пару минут прошло, еще пару минут. Оно загорелось. И уже когда все спали, то я и этот брат наслаждались этим костром, знаете, вот с камина. И он так обогревал так нас хорошо. И нам так было приятно это все. И я сразу получил вразумление, сын мой. Вот так бывает, придешь в собрание, а дрова отсыревшие. Христиане бывают отсыревшие. Ну, я извиняюсь, так что я сравниваю, знаете. Бывает наша вера такая отсыревшая. Бывает, нема чему возгораться, нема тех дров нужных, нема тех слова от Бога, может быть, нема тех, ну, свидетельств хороших, может быть, где-то погасла жизнь, где-то воды дошли до души нашей, где-то проникли в наши сердца, и наш читальник немножко как бы, вот, немножко как бы тонет, дырочки где-то появляются в сердце, и туда проникает водичка этого мира, и гасит огонь. Но, говорит, как бы наклонился, смирился, умолился перед Богом, и я начинаю воспалять снова. Друзья, сегодня, знаете, мы сейчас в собрании тоже, может быть, не все получается у нас. Может, у нас есть такая своя справедливость на что-то, знаете, и мы этим сильно так орудируем, мы готовы, ну, каждому сказать об этом, о какой-то такой правде, которая, ну, в наших глазах, да. Господи, я не хочу какой-то своей правды, я хочу смириться пред Тобою, в Твоем присутствии, я хочу, чтобы мое сердце загорелось. Потому что было сказано, ты оставил первую любовь. Что было сказано? Покайся. Вспомни, откуда ты не спал, друзья. Это не сказано о мире, о мирской жизни. Это сказано о то время, когда ты был на высоте духовной, будучи в церкви. Когда ты пришел, ну, уже пришел какой-то путь с Богом. Ты был на высоте, и ты начал спускаться вниз потихоньку, друзья. Нету дороги на месте. Это бег на место только есть в таком случае, знаете, у людей этого мира. Но у нас или ты вверх поднимаешься, или ты вниз опускаешься в туннель темную, черную, страшную и гнилую, сырую. И там ничего доброго нету, кроме тьма. Потому что сейчас мы в этой мытве, мы можем все вместе, знаете, как живые камни. В одном духе. Знаете, много было чего сказать, но я понимаю, братья, очень тоже есть слово. И они тоже имеют, знаете, от Господа благословение. То есть я просто сейчас вот помолимся, Боже, прошу Тебя, если мы потеряли вот то, что было раньше, мы раньше легко отзывались на какой-то, на труд какой-то, легко отзывались на молитву пойти, легко отзывались идти куда-нибудь в посещение. Мы легко были на подъем. Если сегодня это потеря, значит, ты уже спустился вниз. Давай-ка, друг мой, брат, сестра, возвращайся назад. Возвращайся к тому состоянию, где Господь тебя желает благословить. Без любви, понимаете, служение не может быть. Помните, написано, более всего, братья, имейте, помните, усердную любовь друг к другу. И причина, потому что любовь покрывает чьи? Грехи многие. Именно кого? Твоего брата. А порой бывает, тебя покрывают. А есть люди, которые, знаете, написано так, что иной, не, покрывающий проступок ищет любви. Помните такие слова? Притча Соломона 17:9. Написано, кто вновь напоминает, ну, то, что удаляет друга. Давайте поймем, какая наша позиция. Напоминать о грехе, напоминать недостатки, о них постоянно говорить и друг друга тыкать пальцы. Нет, друзья, сегодня другая позиция. Покрой. Потому что Он тебя покрывает намного больше, чаще, постоянно. Будь подобным Господу в этом случае. Это называется искать любви, взаимоотношения. Там, где это возможно, друзья. Где нельзя, то понятно, нельзя. Но где возможно поправить светильник, где возможно найти мир, найдем его же, Господи. Благослови. И дальше сказано, усердие не ослабевайте. И дальше, духом пламенейте. И что дальше? Господу служите. Вот это служение принимает, ну, Господь, небо. И тогда идет отсчет того, что в этом любви, ты по-настоящему славишь его имя, эти дела угодны ему, говорит, твори прежние дела твои, но без огонька, друзья, дела наши это ради дел, они просто большие нули, они наши просто, ну, успокаивают нашу совесть временно, успокаивают, что у нас вроде нормально что-то, но когда в пламени, в Божьем хотении действовать, ты действуешь, друзья, это угодно Господу, и Святой Дух тебя использует, благословляет, и самый малый церкви достоин одобрения, благословения на то, что он делает, потому что за этим стоит сам Бог, значит, встанем, помолимся, воспламенимся на этом месте в собрании. Аллилуйя, Господь!